«Багун сам мне рассказывал, — вмешался Заглоба, — что для сноровки целыми днями с Курцевичами рубился. Да и я видел в Чигирине, как он управлялся с другими молодцами». «Знаешь что?» — сделанную серьезностью обратился к маленькому рыцарю князь. «Езжай-ка ты, сударь, в Замостье, вызови на поединок Хмельницкого и одним махом освободи Речь Посполитую от всех бед и напастей. Только прикажи, ваша светлость, тотчас и поеду, лишь бы Хмельницкий не отказался», — ответил Володьевский. А князь между тем продолжал. «Мы шутим, а мир на глазах гибнет. Но в Замостье, любезные судари, вам и впрямь поехать придется. Я получил известие из казацкого стана, будто едва огласят об избрании королем Казимира, Хмельницкий снимет осаду и уйдет на Русь. И поступит так из подлинного либо притворного к его величеству уважения, а возможно потому, что под Замостьем его силу нам легко сломить. Посему отправляйтесь и уведомьте Скшетузского о случившемся, пусть на поиски княжны едет. Скажите ему, чтоб из моих хоругвей, оставленных при старости Валицком, отобрал столько людей, сколько для экспедиции будет потребно. Впрочем, я ему через вас пошлю разрешение на отпуск и письмо дам, ибо от всего сердца желаю, чтобы счастье, наконец, ему улыбнулось. «Твоя светлость нам всем как отец родной», — сказал Володьевский. «И мы тебе до гробовой доски верой и правдой служить будем». «Не знаю, не придется ли вскоре всем, кто мне служит, пояса затянуть», — заметил князь. «Ежели мои заднепровские имения разграблены будут. Но покамест все, что мое, ваше. И наше состояние, хоть и мелкопоместным, и всегда в твоем распоряжении», — воскликнул пан Михал. «И мое в том числе», — добавил Заглоба. «Пока в этом нет нужды», — ласково ответил князь. «Надеюсь, если я последнее потеряю, Речь Посполитая хотя бы детей моих не оставит». Князя, видимо, в эту минуту осенило прозрение. В самом деле, немногим более 10 лет спустя Речь Посполитая отдала его единственному сыну лучшее, что имела — корону. Но покамест Иеремии и впрямь грозила потеря всего огромного состояния. «Ловко отделались», — сказал Заглоба, когда они с Володьевским вышли от князя. — «А ты еще и повышение получишь, уж будь уверен. Ну-ка, покажи перстень». — «Ого! Да ему не меньше 100 червонцев цена. Больно уж хорош камень. Спроси завтра на базаре у какого-нибудь армянина. При таких деньгах ешь, пей, волю, да и прочие радости доступны. Что скажешь, а, пан Михал? Слыхал солдатскую поговорку? Вчера жил, завтра сгнил. Смысл-то ее каков? Живи сегодняшним днем, а вперед заглядывать не старайся. Коротка жизнь человеческая, ох, коротка, пан Михал. Главное, ты теперь крепко князю запал в душу. Он бы дорого дал, чтоб Скшетузскому голову Багунову презентовать, а ты взял да преподнес на блюде. Жди теперь великих милостей, уж поверь моему нюху. Мало ли князь рыцарем в пожизненное владение деревень роздал, а то и подарил навечно. Что твой перстень? И тебе должно кое-чего перепасть. А там того гляди, князь какую свою сродственницу отдаст тебе в жены». Володьевский так и подпрыгнул. «Откуда тебе, сударь, известно?» «Что известно?» «Я хотел сказать, что это вашей милости в голову взбрело. Разве такое возможно?» «А почему бы и нет? Или ты не шляхтич? Или шляхтич шляхтичу не ровня? Мало, что ли, у магнатов родни среди шляхты? А сколько барышень из своих домов они повыдали за достойнейших своих придворных? Кажется, и Сувчинский из Сенчи на дальней родственнице Вишневецких женат. Все мы братья, пан Михал, да-да, братья, хоть и одни другим служим, ибо все потомки Яфета, и отличие лишь в том, у кого какая должность да состояние, а это дело наживное, сам знаешь. Говорят, в других местах больше делается между шляхтичами различий, но там и шляхта доброго слова не стоит. Я понимаю. Собаки промеж собою разница. Легавые — веслоухие, борзые — поджарые, гончие — голосом берут. Но мы, как-никак, не собачьего племени все же. Шляхте такое не пристало. Упаси Бог, благородное наше сословие, от этакого позора. — Оно верно, — согласился Валдыевский. — Но ведь Вишневецкие чуть ли не королевский род. — А ты разве не можешь королем быть избран? — Да вздумайся мне, я бы первым за тебя подпись поставил. Он, пан Зигмунд Скрашевский, клянется, что за самого себя подаст голос, если только не заиграется в кость. Все у нас, слава Богу, решается в свободном голосовании, и лишь бедность наша, а не происхождение нам помехой. — Тот и оно, — вздохнул пан Михал. — Что поделаешь? Кто виноват, что нас ограбили подчистую? Того и гляди, протянем ноги. Если Речь Посполитая не измыслит способа нас поддержать, погибнем в суе. И не диво, что самого наивоздержаннейшего по натуре своей человека в таковых обстоятельствах потянет к рюмке. Кстати, а не пойти ли нам, пан Михал, по стаканчику вина пропустить? Может, на душе повеселей станет? Так, беседуя, они дошли до старого места и завернули в винный погребок, где у входа толпилось десятка-полтора челядинцев, охранявших хозяйские шубы и бурки. Там, усевшись за стол и повелев подать себе штоф, друзья стали совещаться, что теперь после гибели богуна делать. «Ежели Хмельницкий вправду от замости отступит и настанет мир, княжна, почитай, наша», — говорил Заглоба. — Надо спешить к Кшетузскому. Теперь уж мы от него ни на шаг, покуда девушки не отыщем. — Ясно, вместе поедем. Но сейчас-то до Замостья никак не добраться. Ну что ж, обождем, лишь бы впредь Господь милостью своей не оставил. Заглоба залпом осушил чарку. — Не оставит, — сказал он. Знаешь, что я тебе скажу, пан Михал? Что? Богун убит. Валдыевский взглянул на приятеля с изумлением. Ба! Кому ж как не мне об этом знать? Дай тебе Бог здоровья. Ты знаешь, и я знаю. Я глядел, как вы бились, а теперь гляжу на тебя, и все равно непрестанно хочется повторять это себе снова, потому что нет-нет, а подумается. Такое только во сне бывает. Ух, какой камень с плеч свалился! Ну и узел ты разрубил своею саблей. Черт бы тебя побрал! Просто слов не хватает. Боже милостивый! Нет, не могу удержаться, поди сюда. Дозволь себя еще раз обнять. Поверишь ли, я, когда тебя впервые увидел, подумал, экий коротышка, а коротышка-то каков оказался, самого богуна! Окоротил, не моргнувши глазом. Нет больше богуна. И следа не осталось. Прах один, убит насмерть. Вечная ему память. Аминь. И Заглоба бросился обнимать и лобызать Володыевского, а пан Михал, растрогавшись, уже и богуна готов был пожалеть. Наконец, высвободившись из объятий Заглобы, он сказал... Конца-то мы не дождались, а он живучий. Ну, как оклемается? — Побойся Бога! Что ты говоришь, сударь? — вскричал Заглоба. — Я хоть завтра поеду в Липков и в припышные похороны устрою, только бы помер. — А какой толк ехать?